Когда мы, остановившись перед той или иной картиной, произносим «это Репин» или «это Серов» или же «это Левитан», то тем самым говорим не только о принадлежности картины, о том, что ее написал Левитан, Серов или Репин. Сами, быть может, того не сознавая, мы вкладываем в свои слова гораздо более обширный смысл. Говоря так, мы как бы признаем, что картина есть выражение личности художника, живая частица его «я». Чем ярче индивидуальность художника, чем глубже его талант, тем отчетливее просвечивает в картине его личность, и тем определеннее с первого взгляда мы узнаем его произведение. Однако, если бы нам пришлось в подробностях растолковать кому-либо, что именно так отличает, скажем, живопись Репина от живописи Серова, мы испытали бы вполне понятное затруднение. Есть вещи, трудно передаваемые словами. Можно тщательнейшим образом описать наружность человека, цвет его волос, форму носа, каждую морщинку и каждую родинку. И все же описание не заменит вам живого видения. И все-таки, если бы мне предложили в самых кратких словах сказать о самом отличительном свойстве живописи Серова, я рискнул бы ответить: наибольшая выразительность при наименьшей затрате изобразительных средств. Глядя на его холсты, наслаждаешься необыкновенной легкостью письма. Лица на его портретах, руки, одежда, кресла, канделябры — все кажется вылепленным буквально считанными, широкими, точными и не стоившими усилий мазками. Но мало кто знает, сколько труда вкладывал этот художник в каждый сантиметр своих полотен. Серов был едва ли не единственным в истории мирового искусства живописцем, затрачивавшим на некоторые портреты до 100 сеансов. И, разумеется, вовсе не от неумения. «Я не столько не умею писать быстро, сколько не хочу», — говорил он со своей застенчиво-угрюмой усмешкой. Свой юношеский этюд «Валы» он писал едва ли не месяц, мерз на жестоком холоде, но не пропускал ни одного дня. Лишь потому, что, как ему казалось, он высмотрел у природы нечто такое, чего раньше никогда не замечал. Это нечто такое Серов искал повсюду, вглядываясь в жизнь и выискивая в ней неоткрытую до него, неведомую еще правду и красоту. Он твердо верил, что человек ждет от живописи не иллюзии, не подделки, чтоб как живое, а более значительного, что глаз человека воспитан прежними поколениями художников и с течением времени все свободнее читает язык живописи, наслаждаясь и красотой густого, сочного, незаглаженного мазка, и тем, как скупо, одним смелым и точным ударом кисти передано живое мерцание взгляда, и тем, как бесконечно разнообразны могут быть оттенки даже такого, казалось бы, будничного цвета, как серый. Говоря о таком художнике, не хочется играть словами, но право же, мне всегда чудилось что-то нарочное в самом звучании его фамилии, будто именно ему на роду написано было открыть невиданную свежесть дивных серых тонов, то жемчужных, то розоватых, то сизо-лиловых, прохладных и теплых, как бы впитавших себя понемногу от всех красок жизни. Вот почему каждый холст Серова был и остается праздником для тех, кто любит и ценит искусство. Его живопись несет нам радость откровения. Она не просто отражает видимый мир, она преображает его, как летний живительный ливень, после которого в серо-голубом воздухе так свежо зеленеет листва, так бархатно темнеют их стволы и напитавшаяся влагой лилово-коричневая земля. А мокрые крыши домов голубеют, ловя изменчивые краски неба с бегущими по омытой синеве облаками.